испугало выступление трех мужчин, давших опутать себя страшными удавами. Но Нерон сделал кислую мину, так как никто без объяснений не понял, что они представляли Лаокона с сыновьями. Примечание. Лаокон с сыновьями в греческой мифологии – троянский жрец Аполлона. Убеждал троянцев не вносить в город деревянного коня. За это два змея обвились вокруг него и его двух сыновей и задушили их. Охота на тигров, львов, буйволов прошла к великому разочарованию зрителей без человеческих жертв, за что юные всадники поблагодарили меня, велевшему возвести в разных концах арены специально охранные башенки. Дружных аплодисментов удостоилась укротительница львов, стройная гибкая девушка, которая стремительно выскочила из тьмы ворот и, преследуемая тремя свирепыми хищниками, побежала наискосок через арену. Шумок недовольства зародился в рядах зрителей, но красавица вдруг резко обернулась. Ударами хвоста погнала львов назад. Хищники слушались ее, вставали на задние лапы, делая стойки, как обыкновенные собаки, и даже прыгали через обруч. Однако шум и крики одобрения очень раздражали животных, и когда укротительница, выполняя самый рискованный трюк, положила голову в пасть огромнейшему льву, тот неожиданно сжал челюсти и откусил ей голову. Этот непредвиденный поворот событий вызвал такой неподдельный восторг и такую бурю аплодисментов, что я успел спасти льва от расправы. Цепь рабов, вооруженных факелами и раскаленными прутьями, окружила его и быстро загнала обратно в клетку. Тем не менее, конные лучники собрали застрелить хищника. Я был так обеспокоен судьбой зверя, что безоружный выскочил на арену и принялся руководить рабами. После того, как отряд раскрашенных негров затравил носорога, посредине арены установили деревянную корову. Симон-волшебник с его позолоченными сверкающими крыльями явился для всех полной неожиданностью. Парис попытался вовлечь его в танец, но Симон одним взмахом роскошного крыла гордо отстранил его. Несколько моряков мгновенно подняли чародея на помост, укрепленный на самой верхушке раскачивающейся мачты. Иудеи, сидевшие в верхних рядах, принялись осыпать проклятиями и ругательствами Симона, но остальные зрители заставили их умолкнуть. Оказавшись высоко над амфитеатром, Симон важно раскланялся во все стороны, затем широко размахнул крыльями, повернулся лицом к императорской ложе и прыгнул вниз. Он упал совсем рядом с Нероном, так что несколько капель его крови брызнули на Цезаря и тут же умер. Позже было множество споров о том, пролетел он хотя бы несколько метров или нет. Некоторые утверждали, будто видели, что он повредил левое крыло, когда в корзине его поднимали на верхушку мачты. Другие считали, что его падение предопределили проклятие иудеев. Не знаю, кто был прав, но мне кажется, не стоило ему все-таки обрезать бороду. Может быть, с неба он и впрямь полетел. Думаю, публика осталась довольна зрелищем. Лучшими номерами были единодушно признаны смертельный прыжок Симона-волшебника и выступление укротительницы львов. Жаль только, твердили все, что чародей и девушка погибли так быстро. Сенаторы и всадники, выступившие в качестве охотников, радовались, что обошлись без несчастья, и лишь отдельные зрители роптали, что так и не пролилась человеческая кровь во славу римских богов, и с тоской вспоминали жестокие игрища, устраиваемые во времена Клавдия. И все же люди мужественно перенесли свое разочарование, ибо дары Нерона, розданные в перерывах между номерами, и впрямь оказались на редкость щедрыми.